порог, посмотри на восток в свете нового дня. Там, где путь мой далек, на сплетении дорог, ты увидишь меня. Там, где камень лежит, там, где сокол летит, от своей, от судьбы, да никто не сбежит. Словно белые метели, облака налетели, мы прощались с тобой. Красное солнце украли, отпускать не хотели, ты просила постой. Птица землю не спасет, седока конь не сбросит. Если он у судьбы, да ничего не попросит. Дай мне голос, Господи, я не мой. Дай мне свет свой, Господи, я слепой. Дай мне, Господи Боже, столько сил, чтоб я, Господи, больше да не просил. Домой, близко-ли далеко, домой пролегла дорога. Страх это тоска. Мудрено ли заблудиться, если всюду темница, гробовая доска. Путь же светом не здешний, путь осветит надежда. Если вспомнишь, полюбишь и поверишь, как прежде. Дай мне голос, Господи, я не мой. Дай мне свет свой, Господи, я слепой. Дай мне, Господи Боже, столько сил, чтоб я, Господи, больше да не просил. Домой, низко или высоко, домой пролегла дорога.